расстилавшуюся вокруг Волочаевки слегка холмистую равнину, поросшую редким кустарником, белые обнесли в несколько рядов колючей проволокой, а за холмами расставили батареи и хорошо замаскированные пулеметные гнезда, оборудовали снежные окопы с ледяными валами. Лесные массивы к югу от Волочаевки, а также сопка Июнь-Корань усиливали их оборонные позиции, которые простирались на 18 километров. Враг имел 4500 штыков и сабель, 12 орудий, 63 пулемета и 3 бронепоезда. Все это делало Волочаевский плацдарм практически неприступным, и иностранные наблюдатели сравнивали его с Верденом. 28 января 1922 года для непосредственного руководства боевыми действиями по взятию Волочаевки прибыл главнокомандующий Народной революционной армии Блюхер. Вместе с ним приехали руководители Восточного фронта Серышев, Мельников и Пустошев. Павел Петрович, сразу же обратился Блюхер к комиссару фронта. Нужен парад, чтобы люди видели, что это не отдельные кучки, а целое войско. Во-вторых, чтобы народ понял, что наступило время дисциплины, без которой ничего не сделаешь. Можно и померзнуть во имя этой дисциплины. Пустошев поддержал эту идею. Комиссар был сторонником введения в рабоче-крестьянских вооруженных силах новых революционных военных ритуалов, которые, как он считал, дисциплинировали и внутренне мобилизовывали красноармейцев, способствовали улучшению их внешнего вида и выправки. И он твердо придерживался своей точки зрения. Когда Серышев высказался о нецелесообразности выставления почетных караулов во время прибытия высшего командования в части и подразделения НРА и проведения военных парадов, Павел Петрович ему резонно возразил: «Может быть, вам виднее, не знаю, но лично я считаю такой порядок нужным, полезным и советую его не ломать. Наши бойцы в своем большинстве служили в старой армии, строй неплохо они чувствуют. Правда, за партизанское время кое-что забыли, но вспомнить нетрудно. А вот вкус к армейским порядкам они потеряли, нехорошо. Ну что это за армия без порядков, без уставов, без строя, без церемоний? Как ее покажешь народу, который хочет видеть свою новую Красную армию во всех отношениях образцовой? Так что все пусть остается как есть». Блюхер вместе с Пустошевым обошли войска, провели митинг, а затем революционные части впервые в истории НРА прошли церемониальным маршем. Пустошев во время прохождения войск сказал Блюхеру: «Эта революционная сила опрокинет любого врага и нанесет ему смертельный удар». «В этом нет сомнения, Павел Петрович», — ответил Блюхер. Василий Константинович имел все основания так говорить. Войска Восточного фронта составляли на то время мощную силу — около 7600 штыков и сабель, 30 орудий, 300 пулеметов, 3 бронепоездов, 2 танка и были решительно по-революционному настроены разгромить мощный белогвардейский плацдарм. В преддверии наступления политорганы НРА вели активную работу как среди своих бойцов, так и в войсках противника. Душой ее был боевой комиссар Пустошев. Чтобы избежать лишнего кровопролития, главком НРА Блюхер направил генералу Молчанову письмо-ультиматум с предложением сдаться без сопротивления. Белогвардейское командование, отклонив его, обрекло многие сотни своих солдат на бесцельную гибель. 7 февраля 1922 года в вагоне главкома состоялось совещание командиров частей НРА, в котором приняли участие Пустошев, Серышев, Покус, Томин и другие товарищи. Обсуждался план штурма и взятия Волочаевки. Войска Восточного фронта были сведены в 2 оперативные группы – Инскую под командованием Покуса и Забайкальскую во главе с Томиным. Во время обсуждения плана некоторые командиры утверждали, что в 40-градусный мороз наступать на окопавшегося противника нецелесообразно и вообще невозможно. Пустошев решительно возразил им: «Разве во время партизанской борьбы в 1919 году мы считались с морозами? били белых интервентов в любое время года и довольно успешно.